Подымаешься с мешком на спине по ступеням из тех же мешков на 4-5 метров и укладываешь его предельно осторожно. Хорошо еще, если он весит не более 60 кило или китайский. Этого на плече почти не замечаешь. Лишь в 60-е годы появились мешки в полцентнера из-под сахара. До этого были американские, да наши, величиной с матрац и весом 103 килограмма. Настоящая пытка. Их даже вдвоем подавать было нелегко. А мне приходилось грузить без партнера, взваливать на себя. Джутовый, жесткий и твердый куль раздирал плечо, руки, щеки и спину, как наждачная бумага. Когда работа идет конвейером, звеном, подают двое, а с высоты один должен подавать на плечо. Двое-трое легко успевают относить, но если большая бригада, подавальщики еле-еле справляются. Носильщикам тоже достается поднимать груз по узкому, скрипучему, иногда шатающемуся трапу на высоту кузова, осторожно его складывать. И это 2-3 сотни мешков подряд, да еще на морозе. Но что мешки с мукой? Пустяк в сравнении с завесами мяса. Пол туши быка или здоровенной коровы надо снять с машины и осторожно положить на уже нагроможденный на весах штабель. Подает обычно могучий Яша Беченов. Огромные бицепсы вздуваются, голая грудь взмокла от пота. Много раз в этой роли бывал и я. А мы тащим 90, 100, 110 и больше килограммов и укладываем их на весы бережно, как грудного младенца. Бараны легкие, но лежат на весах очень шатко. Трехметровая конструкция то и дело разлетается, и мы со страшными проклятиями заново строим клетку из мороженых туш на узкой площадке весов. Водку привозят в рефрижераторах по 280 ящиков в каждом. Ящики легкие, 20 бутылок, но штабеля ставят недалеко, на краю склада. Длина машины 13 метров. Носильщики так и снуют, особенно в начале, и с подачи приходится лихорадочно спешить. В кузове я один, обычно полуголый. Бегаю, пою, как умею. Благо, никто не слышит. Мне так веселее работать. В рефрижераторе зимой теплее, чем на складе. И существенно, что ветра нет. Бывают забавные случаи с рефрижераторами. Однажды такой сундук прибыл в сопровождении пожарной машины. Загорелся, не доехав до базы, всего 6 километров. Подавать полез наш шутник Королёв. Подал первую вагонетку с продуктом. И вдруг крик, шум, и он вылезает на четвереньках из-под машины. Сгорел пол, и он провалился в дырку. В сундуке был голландский сыр. Все его стены облепили расплавленные лепешки. Их, конечно, актировали, и мы долго еще закусывали лепешками, списали больше тонны сыра. А когда привозили виноград, арбузы или дыни, их ела вся база, Половина груза теряла товарный вид, и мы потом еще пили из бочек фруктовый сок. Но приятные события случались нечасто. Обычно работали очень тяжело, получали травмы. Меня от серьезных увечий судьба избавила, хотя никогда серьезно не берегся. Один раз зажал пальцы в узких дверях холодильника, толкал широко нагруженную вагонетку. Пальцы были в рукавицах, примороженные. Я сразу ничего не почувствовал. Лишь потом обратил внимание, что из рукава капает кровь. Проклятый груз с мотоцикла с коляской в большом ящике. Ставишь его на попа, а затем опрокидываешь на край кузова машины. И смотри в оба, чтобы ящик не соскользнул обратно, а то прижмет к борту. А посуда, эмалированная, пустяки, легкая, не бьется, но с тарелками сложнее. Фаянс и бьется, и тяжел, а в каждом ящике разные сорта и изделия. На ящике номер, а расшифровка у кладовщика. Иногда долго переворачиваешь их, пока доберешься до нужного покупателю. По закону подлости обычно самого нижнего из 4-5-этажного ряда. Достанешь, потом нужно снова все ставить на место. Литой товар, утятницы, сковородки, тяжелый, но тут хоть ящики берешь подряд. Есть еще алюминиевые лодки. Они весят ровно 5 пудов. Здесь, правда, помогает новый хозяин. Он отвозит лодку прямо к себе домой. Кровати тоже в рамах, но есть резон снимать их. Прекрасные доски, которые мне дома крайне нужны. Строю из них сарай, крышу и мало что еще. Так идут и уходят дни, месяцы, годы. И я шагаю, шагаю под грузом и обратно порожняком. Старею, лысею и заполняю уже почти наполовину мои воображаемые пароходы. В первые годы моего существования в Ягодном я довольно туго осваивался с местной обстановкой. Старые жители держались замкнуто, и к новым лицам, освободившимся по амнистии или после комиссии, относились отчужденно. О некоторых я уже писал, но была еще самодеятельность с хорошими актерами, в основном не старыми договорниками и молодыми специалистами. Гвоздем ее программы была постановка тогда нашумевшей пьесы Солынского «Барабанщица». Мы тоже ходили на спектакль с Марией Александровной. Оба очень много работали и в свободное время постоянно что-то ремонтировали и доделывали в новом доме. Устанавливали центральное отопление. Батареи из техснаба я таскал домой на спине в мешке, замаскированном под опилки. И нам хотелось иногда от забот отвлечься. Мы смотрели, как хорошенькая учительница местной школы Новожилова в роли немецкой потаскухи и одновременно советской разведчицы танцевала на сцене в нижнем белье. Это была вершина неприличия, еще допускаемого цензурой. А потом встретилась с бравым резидентом, вне сцены бригадиром заводской охраны Гвоздицким. Здесь мы хорошо знали текст. Гвоздицкий, тогда начальник Марии Александровны, заходил накануне к ней по делу, а пока она не вернулась домой, репетировал свою роль. Одетый в какие-то лохмотья, он должен был подойти к барабанщице и ее приветствовать. «Здравствуй, девушка!» Была его единственная реплика. И Гвоздицкий повторял ее при мне по меньшей мере 40 раз, попеременно строя новую рожу. Так что при этих словах на сцене я с трудом удержался от смеха. Интрига казалась примитивной и не очень занимала. Я следил лишь за главным злодеем, поняв, что в конечном счете он и убьет Новожилову. А был это капитан пожарной охраны Корнелюк, который имел неосторожность уже после войны жениться на польке. Дело произошло в Польше, и ему живо пришили статью, осудили и сослали на Колыму. Но сравнительно быстро с ним разобрались, вернули погоны, и теперь он у нас тушил пожары. Его лицо как нельзя больше подходило для роли негодяя. Наглое, ехидное и хитрое. Он мог без грима играть самого сатану, хотя характер имел добродушный и веселый. Не прочь был, к сожалению, выпить, но то разве грех для россиянина вообще и для колымчанина в особенности? Ходил Корнелюк по сцене с дьявольской улыбкой. «Погодите, не то еще вам покажу!» В летчицкой кожаной куртке советского производства. Верный признак шпиона. Перед концом представления он, конечно, очень громко застрелил бедную Новожилову. Но кто убил его самого, уже не помню, поспешил домой. Спектакль имел большой успех. Его повезли на смотр в Хабаровск, где коллективу присвоили звание Народного театра. Но актеры скоро разъехались. После дела Добровольского все как в рот воды набрали. Из старых энтузиастов остались только Миша С. и Деева. Эта малозаметная дама работала в горном управлении. Невысокая, изящная, всегда модно одетая и непревзойденная мастерица вязать. Она, как и Миша, перешла в новую труппу, с которой учитель Липовский проявил чудеса режиссерского мастерства, почерпнутого им в Магаданском театре у известного Варпаховского. Но это дело будущего. В поселке же произошла настоящая трагедия, по сей день не раскрытая. В конце учебного года группа старшеклассников во главе с преподавателем физики перебралась на тот берег Дебина и ушла в многодневный поход по тайге. Но погода испортилась, из-за дождя решили вернуться раньше срока. К тому же заболел учитель. У него потом оказалось воспаление легких, и весь класс подошел к переправе напротив заводских конюшен. Их увидели рабочие, и зав. Агробазы послал лошадь, чтобы перевести ребят, пока река еще не разлилась от дождя. После переправы все быстро разбежались по домам высушиться и отпраздновать начало каникул. Но какое-то время спустя одной семье позвонили. «Наш мальчик не у вас, его все нет и нет. Скоро в доме Милентьевых поднялся переполох, когда родители обзвонили почти весь класс, но сына не нашли. Младший брат обегал еще разных друзей, тоже безрезультатно. Тогда отец забил всеобщую тревогу. Учителя уже положили в больницу. В жару он не мог вспомнить, садился ли мальчик на лошадь. На переправе он еще был, потому что там развели костер и пили чай. А Милентьев, довольно хилый парнишка, брал кружку у соседа. Это тот хорошо помнил. На следующий день, когда родителям показалось, что власти не уделяют их горю должного внимания, они позвонили друзьям в Москву. Откуда вдруг пришла телеграмма Хрущева? «Пути Господни несповедимы», потребовавшего, чтобы там немного пошевелили мозгами. Начальство в ужасе остановило завод, и все от мала до велика, около 500 человек, ринулись в тайгу. Прочесали не только места, где ходили школьники, но и пробрались на 30 километров дальше, чуть не до Бурхалы. Нашли тела трех солдат, которые зимой замерзли в тайге, и еще пару скелетов. Но парнишка пропал с концами. Искали в Дебине. Ниже по течению цыган Панов прекрасный рыбак поставил сети, но и там трупа не оказалось. Позже одна местная писательница использовала случай как сюжет для рассказа. У нее мальчик, не вытерпев тирании родителей, сбежал в Магадан прямо с экскурсии. Но правда была трагичней. Школьник исчез. Годами позже произошел невероятный, вроде этого, случай, но с благополучным исходом. Во время весеннего половодья пропали два мальчика. Пошли ловить рыбу на Дебине и не вернулись. Их тоже долго искали в тайге и, не найдя, думали, что они разделили участь бедного Милентьева. Однако через две недели рыболовы нашлись. Как в книге Марка Твена вернулись, когда их уже почти отпевали. Полумертвые от голода, еле державшиеся на ногах. На утлой лачонке ребята потерпели крушение у одного из островков за кладбищем, вдали от трассы, по которой проносились машины, не обращая внимания на мальчишечьи сигналы. Спичек не было, питались кое-какой сырой рыбешкой, корнями, прошлогодними ягодами и грибами. Дебин поднялся высоко, а плавать робинзоны не умели, строить плот тем более. У одного были очки, но он, Жюля Верна, плохо или совсем не читал и не догадался зажечь с их помощью костер. Так мальцы и пропали бы, если б случайно один водитель не заметил, как они на острове махали руками. Вскоре после запуска первого спутника у Янсена, как и у многих ягоднинцев, появилась новая слабость. Он начал собирать марки о космосе. Часами сидел с лупой, перебирал, обменивал, покупал марки, почас тратя на них приличные деньги. В поселке функционировал клуб филателистов. Там устраивали выставки, дни советской марки –